Рельсовый путь. Стасик никогда не бегал от врагов. Пускай уж лучше надают пинков и подзатыльников, чем слышать за спиной топот, злорадные вопли и гоготание. Да и все равно не убежишь, если ты один, а тех, кто догоняет, много. Почему-то всегда в жизни так, что Стасик один, а их много. Но сейчас-то он был с белым шариком. И страх, что шарик отберут, разобьют, растопчут, ожег его. И все же Стасик сразу не побежал. Замер, и между ним и Чичиной компанией оказалось шагов 7. «Хи-и-и!» — сказал Чича, будто ждал этой встречи. «Попался, матросик!» Его пыльно-белое, будто мукой обсыпанное лицо перерезалось прямой щелью улыбкой. «Здрав желам, товарищ матрос Вильсон!» Видимо, Чичи и Хрын были не главные в этой компании. Двое других повыше и постарше. А еще один маленький робко держался позади. Он был похож на случайно здесь оказавшегося хорошего мальчика. Зато Чича, Хрын и два незнакомца явно одного поля ягоды. С одинаковым выражением лиц. Ленивые глаза, сморщенная ноздря и отвисшая губа, на которой, если даже и не висит шелуха от семечек, то все равно кажется, что висит. Чича, вертясь перед теми, кто повыше, радостно объяснил. «Мы этого Вильсона в лагере доводили. Он такой нюня. Прижмешь его, а он мигает и шепчет. Ну что вам надо от меня? Что я вам сделал? Потешно так». «Ну правда, что я вам сделал?» — спросил Стасик с последней надеждой. «Может, среди них найдется хоть один человек?» Не нашлось. Глядели с тупыми ухмылками и ожидали забавы. Даже тот, маленький, не больше Стаськи. А Хрын сказал длинную связную фразу, какие удавались ему крайне редко. «Мы из-за тебя лишних 10 дней в лагере сидели, потому что карантин. Паразит Вильсон!» Вот и причина, чтобы опять довести Вильсона. Один из незнакомых, тощий, стриженный под машинку, лениво спросил голосом курильщика. «Ребя, а чего это он держит, а? Яблочко, чё ли?» И тогда Стасик побежал. Рывком толкнулся назад, повернулся и кинулся прочь изо всех сил. Той улицей, по которой только что шел. Обратно, к реке, потому что иного пути не знал. Враги бросились за ним не сразу. Секунды 3 обалдело топтались, решали. Ну а потом, конечно, завыли и следом. Сперва Стасику удалось оторваться от погони. Первый квартал он пролетел, не заметил. А потом стал задыхаться. Сумка тяжело моталась на боку. Широкие штанины путались в ногах. Руками махать он не мог, держал шарик. И сзади все ближе, ближе. «Стой, Вильсон! Стой, гад! Поймаем, ноги вырвем!» «Если б ноги вырвали, ладно. А то ведь отберут шарик. Может, кинуть его в траву у забора или под лавку у калитки. А с ним, со Стаськой, пусть делают, что хотят. До смерти не убьют. А потом бы он вернулся и отыскал шарик. Нет, украдкой не бросишь, заметят. Вот уже совсем за спиной топают, сейчас ухватят». Стасик рванулся вперед через силу. «А впереди обрыв. Река, спасение. Вниз, в заросли и колючки враги не полезут. Стоит ли ради какого-то Вильсона обдираться и ломать на крутизне шею?» Стасик без задержки ухнул с края берега в черный чертополох. Покатился среди свистящих, режущих листьев и стеблей. Застрял в репейниках. Цел. И шарик не выпустил. Наверху перекликались. «Эй, где он? Он шевелится! Ай да, парни, в обход! Мы по лестнице, а Бомзик и Хрын вон там, по тропинке!» «Ага, мы его в клещи!» «Вот подлюги, волки!» Стасик запрыгал с уступа на уступ. Сквозь бурьян, горько пахучую полынь и крапиву. Напролом. И кое-где опять кубарем. Добежать бы до станционного домика. Или хотя бы просто до путей. Кто-нибудь из людей может встретиться, защитит. Стасику казалось даже, что он обязательно наткнется на доброго дядьку, которому днем дал газету. Хрын с Бомзиком где-то застряли, а Чича и двое других бежали слева по лестнице и орали. «Вот он, в кустах трещит!» Они отрезали путь к станции, и теперь Стасик бежал прямо вниз, к черному товарному составу. Откос кончился. Стасик вылетел к рельсовому полотну, к могучим чугунным колесам. «Чича, скорей! Вон он, падла!» Опять заорали слева. Стасик прижал к груди шарик, замер на миг и быстро полез под вагон. Тьма с запахом смазки и перегретого железа охватила его. И жуть! Вдруг состав поедет! И, подгоняемый этим страхом, Стасик через рельс вывалился на другой край полотна. Здесь было светло. Близкая река отражала еще не погасшее небо. На другом берегу по-домашнему уютно играл патефон и мычала корова. а врагов от Стасика словно крепостной стеной отгородил длинный, замерший на путях товарняк. Разумеется, ощущение безопасности было обманчивым, секундным. Самое время не расслабляться, а быстренько спрятать шарик под старую шпалу, что валяется в траве. Но когда он, Стасик, сумеет вернуться сюда? И вдруг вернется, а шарика нет? К тому же сейчас появилась надежда уйти от врагов. Стасик торопливо затолкал шарик в сумку поверх учебников, с трудом застегнул крышку. На той стороне за составом раздались голоса. «Ребя, он под вагоны залез!» Стасик оглянулся. На плоском берегу у воды никакого укрытия. В сотни шагов на обсохшем песке чернела старая баржа, но туда не добежать, а враги уже лезли под вагон. Стасик оглянулся опять. За спиной увидел висячую железную лесенку. Она вела в открытую теплушку. Он подпрыгнул, ухватился за скобу, зацепился ботинками за нижнюю ступеньку. Встал на ней. Посмотрел вдоль поезда. Из-под соседнего вагона высунулась голова. Стасик метнулся по лесенке и нырнул в сумрак теплушки. Вагон был пуст, пахло теплым деревом и сенной трухой.